Я могу понять, как Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У Ксении Олеговны, это вы? Йо. Что вы сказали? Йо. Вы это? Йо. Он выступает из общества с ограниченной ответственностью кредит профинанс, Воинов Томан Валерьевич, со мной за ним в поводу вашей задолженности перед публичным акционерным обществом Банк ВТБ, актуальная сумма 12 августа, 109 044 рубля 35 копеек. Образован по потребительскому кредиту, оформлен 18 марта 2016 года. Актуальная просрочка 276 дней. Он требует автоплаты в течение 2 дней. Когда Я пакет не могу. Что вы не можете? Пакет не могу внести оплату. Почему? Ну, у меня сейчас это такое, это проводится. Ну, в общем, подружка меня научила. Дома. Ну, что вы меня не слышите, говорю, подружка научила, надо такую вот примету выполнить. Свинячьи ушки закопала в земле на 3 версты от правого леса, от левой сосны. И вот неделю подождать надо, прибыль будет, говорит, луна как раз будет возрастающая. Какой у вас юмор, ты искрометник, Ксения Олеговна. Вы тоже так попробуйте. Вы, может, делали так? Вы, говорят, все прям деньги, прям плывут рекой. Ксения Олеговна. Понятно. Вы прям слышать стали хорошо. Видишь, правнер помогает. Ну, вы так это, вообще-то, свечу растопите, в ушко залейте, и поэтому пакеты вы туда в ушко зальете, потом вообще будете хорошо слухать. Ну, вы в России проживаете, проживаю, ага. Свечку, говорю, возьми, растопи, в ушки залей себе. Ага, потом вы не будете, все хорошо. Только необычную свечку-то. Ну, а вы возьмите учебничек по русскому языку. Зачем учебничек-то? Сюда, не, мне так хорошо. Ну, хорошо вообще. Голос странный. Голос странный. Ну, всем нравится. А ты что, это не нравится? У тебя вообще говор, как у робота. Ты, по-моему, неудовлетворенный мужчина. Поэтому так и базаришь. Это у тебя в голове издержки. Всего доброго, до свидания. Куда убегаешь-то? Погоди. А что с вами? Ну, мне с вами не интересно. Ну, что там за издержки в твоей голове? Ты ж не доказал. Ну, что, а как по-другому? А я ничего не обязан доказывать. Так и жене. Что в твоей голове? Какие издержки? Да хватит гэкать. Гэкать? Как не гэкать-то? Ты ведь не слышишь без гэканья. Ты сразу говоришь, что, а, не слышу. Ну, я говорю, возьми свечи от геморроя, растопи, залей в ухо, подержи немножко, вы не будете слышать хорошо. Что ты как ребенок? Да. Да училась я вас лечить, учить. Учите. Чему учу? Чтобы они брали свинячьи ушки, закапывали в землю возле третьей сосны на правом повороте. Ну? Интересно. Чего ты замычал-то, не мурлыч, ты мне не нужен. Кто замычал, то мурлычал. Ну ты там по-всякому, ты что-то плывешь, прям расплылся, нахер ты мне нужен. Думаешь, если у меня говор такой, сала много, я тебе не дам. У вас стало много? Почему не дадите? Почему не поделитесь? Ну, давай сам заработай. Пришел работать, работай. Самому заработать? Ксения Олеговна, вы не платите, это почему? Скажите, пожалуйста. Так не плачу, почему? Не плачу, почему? Я же сказала, завернула, закопала, сосны помогут. Возрастающая луна. Все от этого зависит. Мы что, боги, что ли, во всем звезды рулят? Звезды рулят? Да. Зачем вы на себя обязательства брали, если на... Звезды так сказали, говорят, бери, у них много. Я взяла. У них много? Угу. Не убудет? Нет. Ну, видишь, еще держатся, значит, звезды были правы, еще не обанкротились. Нужно еще брать. Не обанкротились? Еще, ну, берите еще, а кто вам мешает, Ксения Олеговна? Да пойду возьму. Ну, сначала надо, чтобы сосны поработали. должны поработать. Тогда на следующей неделе схожу. Ты звони почаще, мы тебе и уши вылечим, почаще. И голову, и все вылечим. Глядишь, по поводу сала договоримся с чесноком. По поводу сала договорились? Голодный, видать, пришел туда студентик поработать. Небось, есть-то хочется, а кушать нечего. Естественно, что ты там зарабатываешь копейки? Небось, доширак, да доширак. То с хлебом доширак, то без хлеба доширак. А тебе, небось, майонезик охотся, да? Почему доширак и без хлеба хорош? А, какой ты неприхотливый-то, господи. Синяя Лига, ну мы же не обо мне разговариваем. Ну, получается, ты же сам про доширак говоришь. Если ты не хотел про доширак говорить, ты бы сказал, не надо про доширак жрать хочется. Давайте про еду не будем разговаривать. А ты же, видать, разговариваешь, поддерживаешь балабольство наше. Ты что звонил-то вообще? Ваше, а не наше. По поводу вашей задолженности. По поводу задолженности. То лучше, то еще куда-то. Ну ты глянь, как стал слыхать хорошо. А то до этого шо, шо, да? Я отлично слышу, я вот причину не могу никакого услышать. Причину как не можешь услышать? Сказала же примета, закопать надо под сосной на правом-левом повороте. Неделю подождать, деньги будут, и оплатим все. Как при чем? Без этой приметы прироста никакого, прибавления никак. Как чулок был пустой, так и остался. Ну что ты, правда, как маленький. Ты попробуй тоже так сделать. Может, позвони мне через три дня, я расскажу, примета сбылась или нет. Говорит, закопаешь, миллионера найдешь. Я вот закопала, миллионер теперь жду. Ну что ты? А ты миллионерку найдешь, может, выйдешь со своего этого там откуда-то кредит экспресс-финанс, она стоит, тебя уже ждет такая. Хорошо. Ты хоть симпатичный? Подождите, нет. Тебя природа обидела, да? И внешностью, и мозгами. А что в школе-то плохо учился, скажи мне. Ну, у меня такого учителя потрясающего, какого не было. Ну, понятно, не было, и поэтому ты звонил, ты работаешь. Жалко тебе, жалко. Ну, звони еще. Ну, может, да, повезет. Лучше, чем шокать и быть задолженным. А шо ты хотел? Шо тебе шо не нравится? Всем нравится шо? Ну, мне не нравится, да. Мне. Ну, давай, последово. Да, до свидания. И тебе тоже. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Верес», институт Рузганова, Светлана Леонидовна, идет запись разговора. Скажите, Дарья Владимировна, это вы? Я. Звонок поступил по поводу вашей задолженности перед компанией «Верес». У вас сумма долга составляет 55 тысяч и 609 рублей. 45 дней у вас идет просрочка. Скажите, а почему оплата не поступает? Потому что у меня готовится творческий вечер. У меня некогда пока думать об оплате. Алло. К вам едем выступать. Собери, я так смотрю. Как много в этом слове для сердца. Я поняла, разговор вы не готовы, я вам перезвоню всего доброго. Ну что же, мать, точно. Добрый день. Добрый. Компания «МБА Финанс», специалист Светлана Владимировна. Идется запись. Ольга Васильевна, это вы, да? Да. Звонок поступил в отношении задолженности перед кредитором и следит. Просрочка 141 день. Сумма для закрытия счета составляет 134 750 рублей. Оплату необходимо произвести до 24 августа. Оплата от вас поступает? От вас поступает 600 миллионов. Кому вы задолжали? Я никому не должна. Я у Светланы Владимировны. Я никому ничего не должна. В чем проблема? Ты твоя должна. Поэтому пока вы не расплатите... Да мы с вами на «ты» не переходили. Я вам такого не позволяла. Должны... Вы такие же должники там. Я сейчас прерву разговор по причине отсутствия конструктива. Ольга Васильевна. Да сливайся нахуй. Кто кому что должен? Канализация вонючая. Накормили, поурожали. Ну и что тебе надо-то? Прекратят поступать. Да, конечно, долго пропадет. Скоро раскидает, и не будет. Или вам полегче станет психологически на той стороне? Нет, я думаю, полегче вам не станет. Ольга Васильевна, не забывайте, что взыскание будет продолжаться до полного погашения данной задолженности. Это звонки, акции, информация, СМС-уведомления. Далее не забывайте, что компания вправе навещать должника по адресу регистрации, по месту работы. Ольга Васильевна, рот открывают. В скором времени будут вас пошли похищать, понимаете? Ага, это вот в таком случае вы не так будете, когда это речиво. Да, гарнитуру изымут. Когда по адресу регистрации, угу, вам придут Ольга Васильевна. Да, это буретку. Давайте вы на то есть заранее настроитесь на диалог, а завтра с вами еще раз свяжутся, хорошо? Давай, Ольга Васильевна. Так сегодня пошла, так и завтра. Всего доброго, до свидания, до завтра. А пока слушаем автоинформатор, до вечера. До свидания, до ужинца. Да, здравствуйте. Компания «Бабрина» со специалистом Голубцова Ольга Васильевна. Разговор записывается. Айман Нурзбаевна, это вы? Да. Звоню по вопросу задолженности перед компанией «Миккредит» договора 29 октября 2018 года. Срок просрочки 282 дня. Сумма задолженности 188 417 рублей 43 копейки. Ваш кредитор требует оплату. Сегодня крайний срок завтра. Оплата от вас поступит? Не, я хочу посмотреть, как он требует и как он будет от злости просто краснеть и взрываться. Это почему у вас такая точка зрения? А как он требует. Конечно, он сейчас со злости начнет сначала головой об стену биться, потом ногами топать, а потом плакать. Да нет, ошибаетесь. Это дети, все будут, возможно, у вас, причем в ближайшее время. Айман Нурзбаевна, вы пользуетесь на данный момент незаконным путем чужими денежными средствами, которые вам не принадлежат. Да не, я законно покупаю, оплачиваю, знаю, на них все хорошо. На каком основании вы держите в компании? На основании того, что они меня любят, им нравится мой кошелечек, они не хотят оттуда уходить, вылезать. Угу. Это вы сейчас про что мне? Про денежки. У меня все клево, у меня все классно. Угу. Да нет, Айман Нурзбаевна, у вас уже крайне тяжелая ситуация на сегодняшний день сложилась. Ошибочное мнение сложилось. У Айман Нурзбаевна все чудесно. Нет, не ошибочное время. 282 дня вы не можете погасить свою задолженность. Это нет, значит, у вас сложная жизненная ситуация сложилась. Я просто еще квартиру купила, поэтому вообще там сдача осталась. Квартиру но... купили? Ну, не хочу отдавать. А деньги где вы взяли на квартиру? Взяла. Ну. Вот тебя жаба задушила, ты дар речи потеряла там, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Вы бы лучше научились в манере общения. А ты бы лучше научилась долги отдавать. 600 тысяч нормально вы должны, да, коллекторскому агенту? Калы должны денег калам. Это вообще обалдеть. Ах вы должники, позорные бабки. Как вы вообще можете рот свой открывать, когда у вас задолженность больше полляма? А вы еще людям звоните и еще что-то требовать. Вы должники. Вас ожидают судебные приставы. Алло. Алло. Здравствуйте, могу выслушать Ольгу Валерьевну? Слушаем. Это вы, все верно? Да. Меня зовут Сыкшина Анастасия Сергеевна, компания Moneyman, сообщаю запись телефона разговора. Mm-hmm. Звоним вам по поводу вашего договора займа. Сейчас вы находитесь на просроченной задолженности уже 18-й день. Также долг ваш составляет 25 935 рублей. Какой причине оплаты не производится? Мне муж денег не дает. Что еще раз? Муж денег не дает. Муж денег не дает? Mm-hmm. А почему со своего дохода не можете оплату произвести? Потому что мужа надо кормить. В каком смысле? Он же тоже доход получает. Он свой доход прибирает, прячет, а мой доход проедает. Угу. Ну попробуйте тогда перезанять друзей, родственников, знакомых. Чтобы перезанять, надо чем-то отдать. А чем отдать, если у меня нет денег? Ну так как вы заработную плату получите, ему дадите, не отдавайте все мужу. Да, попробуйте не отдавать, он меня съест тогда. У него же свой доход есть. Да он все прибирает и копит. А попробуйте ему что скажите, он сразу начинает гавкать. А зачем вы тогда взяли займ в нашей компании? Чтобы денежки были. Ну хорошо, а вам денежные средства пришли из нашей компании. Сейчас пришел срок, отдавайте сумму. А нечем. Ну хорошо, нечем. Перезаймите, значит. Да я не могу перезанять. Вот смотрите, мне нужно купить платьишко, мне надо туфельки купить и бусики. Очень нужные, знаете, как хочется. А нет денежек. Перезаймите, значит, у родственников. Да не дадут они мне. Родителям. И они не дадут. Они тоже всех мужа отправляют. А муж говорит, иди ты, я не дам тебе, меня нет. Вы сам прибирает. Вы указывали, не замужем? Ну, есть же у меня муж, не замужем. Ну, он не официальный, но муж же дома же сидит. Картоху жареную хавает. Какую компанию заблуждения? Ну, он муж, просто неофициальный. Ну, а если неофициальный, значит не муж. Ну, так-то он для меня муж. Ну, нет у нас понятия гражданский муж. Требование компании оплаты произвести уже сегодня, до 11 часов вечера, по-моему. Да где это требование компании? Это требование компании. Платят, вот сейчас я вам хочется, а требование компании. Вы воспользовались денежными средствами компании, сейчас возвращаетесь. Да я его кормила на эти деньги. Он у меня много кушает. Ну, значит, идите к нему. Не дает, ходила, просила, не дает. И что вы будете делать в этой ситуации? Ну, может быть, поплачу полчасика, а потом дальше буду жить прекрасно. То есть займы погашать вы не собираетесь? Я так понимаю. Не, у меня денежек нет. То есть вы отказываетесь от оплаты займа? Угу. Хорошо, тогда под запись телефонного разговора озвучите то, что вы отказываетесь от оплаты займа. Под запись телефонного разговора я озвучиваю. Я очень хочу платьишко, туфельки и бусики. Не могли бы мне кредиторы помочь? Чтобы моя мечта сбылась. Вы уже воспользовались денежными средствами нашей компании. Ну это мы проели эти денежки. И то, что я зарабатываю, хватает только на покушать. На платье.